Мы все здесь же, в кают-компании, написали заявление и отдали их Барабашу. На другой день работы развернулись полным фронтом. Бородачи в клетчатых рубашках, старых джинсах и телогрейках вместе с матросами делали на террасе, ведущей к кладбищу, взлетно-посадочную полосу для самолетов. «Ура! Ура! Значит, у нас будет регулярная почта!» Строительные рабочие собирали научные павильоны, и, забегая вперед, скажу, что они построили нам пекарню и даже баню с парилкой, хотя на Ассоль были души. Кстати, Ассоль обложили камнем и забетонировали. Получился дом-корабль на каменном фундаменте. Хотя я понимала, что это для нашего блага, но без слез не могла смотреть на скованную камнем Ассоль. А несколько плотников, в том числе наш Яланов, сооружали вдоль гранитной стены, у которой приютилась Ассоль, деревянную лестницу на 400 ступеней. Вы спросите, куда лестница? Зачем? Это на случай цунами. Если нам придется удирать от волн высотою 20 метров. Вертолет с дельфина. У них был собственный вертолет. Облетев остров, обнаружил на самой вершине небольшое плато, вдавленное, как чаша вулкана. На этом плато установили автоматическую метеостанцию и направленные антенны на Москву и на Владивосток, а также актинометрический и аэрологический павильон и запасное общежитие, просторное и низкое, по типу землянки, чтобы не снесло ураганом. Экипаж «Дельфина» и обедал здесь же, на острове. Кухня в специальной палатке. Нас тоже прикрепили на питание к ним, так как были на учете каждая пара рук. И наш кок Валерка вкалывал на самой верхотуре, куда их каждое утро переносил вертолет. Лестница-то еще только строилась. Я работала вместе с Мишей Нестеровым и Харитоном. Мы оборудовали метеорологическую площадку неподалеку от Ассоль и устанавливали приборы. От приборов-датчиков к самописцам, установленным в лаборатории Ассоль, на столбах протянут пучок проводов. Это, конечно, проводил наш электрик Говоров. А затем я бежала в радиорубку и принимала, а затем передавала радиограммы. Сережа работал на установке радиомачт, там, на крыше острова Мун. А возле обелиска с датой открытия острова уже развивался на тонком металлическом шесте голубой вымпел. На нем герб Советского Союза и надпись «Станция Луна». Работали все до упаду, не менее 12 часов в сутки, а ученые и того больше. Им надо было установить геодезические знаки. Скажете, ну и что? А вот что! Это вам не равнина под Москвой или Рязанью. Тяжелейшая часть этих самых геодезических знаков из досок, бревен требовалось затащить на самые, что ни на есть, высокие скалы над бухтой и по всему острову. На скалах установить их в виде пирамиды, на ней зацементировать марку знака, а основание пирамиды так укрепить тяжеленными камнями, чтобы никакой ураган не сдул, никакое цунами не смыло. Это делала группа гидрографов, но им помогали и из других отрядов. А Мальшит торопился с отплытием. Он издал приказ по экспедиции, что подъем флага на новой станции назначается на 21 марта, а 22 марта дельфин уходил. Все же профессор заботился о нас, о тех, кто оставался на острове. Перед отплытием он передал нам все мясо, а так как нам негде было его хранить, то пожертвовал один вагон-рефрижератор из двух, установленных на палубе дельфина. Каждый вечер, несмотря на усталость, мы с Иннокентием уходили куда-нибудь подальше от людей и возвращались поздно. Дни срывались и улетали стремительно, словно их подхватывало ветром, и до нашей разлуки их оставалось все меньше.